Я люблю рисовать когда вместе. Люблю я бухать и на выборы с кем-нибудь вместе. Я пошел бы проголосовать, и уж если уж я заблудился, у милиции адрес спрошу. А уж если в подземку спустился, то кому-то в затылок пишу. Я смотрю, улыбается кто-то, может он улыбается мне. Я гляжу на луну сквозь бинокль, может кто-то ждет меня на луне. Так бывает, какие-то крысы убивают своих же детей. Не у всякого добрые мысли, слишком много на свете людей. И толкаются люди у входа, у прилавков, витрин и арен. Смотрит мент на меня, на урода, и желает взглянуть документ. Но я смотрю, улыбается кто-то, может он улыбается мне. Я гляжу на луну сквозь бинокль, может кто-то меня на луне. И один выбирает свободу, только кто-то желает царя. И напившись друг другу пьем морду, за измену подругу кляня. Отправляем картину в корзину, воду мутную льем в унитаз. Я бы вместе, но вот как скотину, меня лысая челядь бьет глаз. Посмотри и как-нибудь замуж, проведи эти странные дни.